приносила им показать письма мужа с жалобами на медлительность старорусского почтамта, умоляла не задерживать нашу корреспонденцию. Но все было напрасно. Ее оставляли в Руси на 2-3 дня, и только весною 1875 года мы узнали, отчего подобная задержка происходит. После 3 недель житья в Хаусблюхер, где хозяйка его очень обсчитывала и думала перевести его в верхний этаж, Фёдор Михайлович переселился в хотель Виль-Дальже, номере 4-5. На этой квартире ему жилось очень хорошо, так как комнаты были выше и имелся балкон, который оставался открытым до позднего вечера. В Эмсе у Фёдора Михайловича было несколько знакомых из русских, которые были ему симпатичны. Так он встретился с Кублицким, Штакеншнейдером, господином Икс из княжной Ушаликовой, с которой он встречался у Каткова. Эта милая и добрая старушка очень помогла Федору Михайловичу переносить тоску одиночества своим веселым и ясным обращением. Я была глубоко ей за это признательна. Тоска мужа усиливалась от того, что он, привыкший ежедневно делать большие прогулки 2 раза, лишен был этого удовольствия. Гулять в небольшом парке Курзала среди толпы и толкотни было немыслимо, а подниматься в гору не позволяло состояние здоровья. Беспокоили его тоже мысли о том, как нам придется жить этой зимой. Довольно большой аванс, который мы получили от Некрасова, был уже истрачен, частью на уплату неотложных долгов, частью на заграничную поездку мужа. Просить вперед, не доставив хоть части романа, было немыслимо. Все эти обстоятельства, вместе взятые, влияли на мужа, нервы его расшатались, возможно, что также от питья вод. И он слыл в публике желчным русским, читающим всем наставления. Очень утешали мужа мои письма и рассказы о детях, их шалостях и их словечках. «Твои анекдоты о детишках, милая моя Аня», — писал он от 21 июля, — «меня просто обновляют, точно я у вас побывал». В том же письме Федор Михайлович упоминает о пробеле в воспитании наших деток. У них нет своих знакомств, то есть подруг и товарищей, то есть таких же маленьких детей, как и они. Действительно, в числе наших знакомых было мало таких, у которых имелись детки равного с нашими детьми возраста, и только летом детки находили себе друзей среди членов семьи отца Иоанна Румянцева. Проектируя весною поездку Федора Михайловича за границу, мы с мужем предполагали, что, окончив курс лечения, он поживет где-нибудь в Виденах-Кур, а если достанет денег, то заглянет и в Париж. Мне и пришло на мысль послать мужу 50 рублей на покупку в Париже черной шелковой материи себе на парадное платье, которое было необходимо в некоторых случаях жизни». Присылкой денег я удивила мужа, и под влиянием припадка он даже сделал мне выговор, не так поняв или, вернее, объяснив мои слова. Тем не менее, мысль об исполнении моего желания не покидала его, и муж, проезжая через Берлин, обошел много магазинов и привез мне чудесного шелкового драпу. Хоть он и предъявил свою покупку на таможне, но там не обратили внимания на его заявление, а усердно пересмотрели все имевшиеся при нем книги и записные книжки, ожидая найти что-нибудь запрещенное. На поездку в Париж у Федора Михайловича денег не хватило, но он не мог отказать себе в искреннем желании побывать еще раз в жизни на могилке нашей старшей дочери Сони, память о которой он сохранял в своем сердце. Он проехал в Женеву, побывал 2 раза на детском кладбище Плен-Пале и привез мне с могилки Сони несколько веток кипариса, успевшего за 6 лет разрастись над памятником девочки. Около 10 августа Федор Михайлович, пробыв 2-3 дня в Петербурге, вернулся в Руссу.